Не сделав и десятка шагов, он вдруг обнаружил, что жестом слепца ощупывает мостовую толстой ясеневой палкой. Он встряхнулся, вырвался из западни странных, новых, ошеломляюще радостных и тягостных, до боли в груди мыслей, разбуженных Швальбой, вскинув палку на плечо, бодро зашагал к дому, полагаясь на спрятанный внутри звуковой компас. Анна Магдалена велела ему разуться в прихожей, снять забрызганные грязью чулки, надеть толстые шерстяные носки и теплые домашние туфли. Она приготовила ему питье из сухих вишен с каплей спирта, сахаром и корицей, передвинула кресло к камину, сама уселась на низенькую скамеечку у ног мужа и приготовила слушать. Согретый и ублаготворенный Бах стал рассказывать жене о приезжем органисте, о мастеровитой и равнодушной усталой игре его. Распространился о качествах небольшого, но полнозвучного органа, преодолевающего скверную акустику убогой Петерскирке, и несказанно удивился, когда Анна Магдалена перебила его чуть ли не с раздражением. — Ну, хватит о пустяках! Что случилось? — Как что случилось? — опешил Бах, намеревавшийся ничего не говорить жене о встрече с синдиком, дабы не волновать ее понапрасну. Что могло со мной случиться за такое короткое время? — Вот об этом я и хотела бы знать, — решительно заявила маленькая женщина. Анна Магдалена была умна и наблюдательна, но то, что она обнаружила сейчас, выходило за пределы обычной человеческой наблюдательности. — Я не понимаю, — пробормотал сбитый с толку Бах. — Милый муж! Посмотрел бы ты на себя, когда вошел в дом. Лицо красное, словно выпил полбочонка рейнского. Глаза блуждают, губы шевелятся. Если хочешь что-то скрыть от меня, следи за своим лицом. — Да нечего мне скрывать. В облегчении, что все так просто, объяснила Сбах, тут же поведал жене о встрече с господином Швальбе. «Уму непостижимо», — задумчиво произнесла Анна Магдалена. «Надеюсь, ты не относишься серьезно к этим посулам?» «Ну почему? Ведь никто не тянул его за язык. Я не люблю господина Швальба и не верю ему. Боже, тебя сохрани, придавать хоть какое-либо значение его сладким речам. Он надежен лишь в недоброходстве». «Почему тебе так хочется испортить мне радость?» — печально спросил Бах. «О, Господи, Себастьян, неужели ты и впрямь обрадовался? Старый ребенок! Да этот скупердяй тысячу раз подумает, прежде чем расщедриться на один талер. Не связывай с ним надежд. Побереги сердце. Может быть, ты издашь свои опусы, но только не с помощью этого оборотня. Наверное, ты права, — вздохнул Бах. Но он не поверил жене. Он верил синдику Швальбе. А Швальбе провел скверную ночь. Он никак не мог уснуть, раздираемый противоречивыми видениями. В одном ему зрились красивые переплеты, на которых крупно, золотом, изящно, мощной готической вязью значилось «Издано на средства синдика Ганса Швальбе». Переплетов неисчислимое множество, и на каждом сияет его имя. Об руку с Иоганном Себастьяном взлетал он в бессмертие, шелестя страницами нот, словно перышками ангельских крыльев. В отдаленном будущем, куда проникал он жадным взором, Его поступок отливал дивными красками бескорыстия, благородства, королевской щедрости, редкостного прозрения, но все разом менялось, когда он возвращался в настоящее. Мечта тускнела, блекла, гасла, чадя, как грошовая свечка. В тоске и унынии он видел, что нотная несметь не продается. Золотое тиснение на переплетах осыпается, страницы желтеют, шрифт блекнет. Человечеству нет дела до божественных озарений, то ли запозднившегося с приходом, то ли явившегося слишком рано великого чудака. Впрочем, человечество — миф. Лучше говорить просто — рынок. В конечном счете все на этом свете сводится к купле-продаже. Есть ремесленник, есть торговец, есть покупатель. В данном случае Бах делает музыку. Швальбе берется ее продать, а покупателям нужен совсем иной товар. Не кантата, а опера. Не созерцание, а действие. Не мысль, а чувство. Конечно, у Баха громадное, будто застывшее в изумлении перед самим собой чувство, но кто это понимает, кроме сумасшедшего расточителя, готового отдать нажитые потом и кровью деньги на заведомо неидущий товар? Конечно, он не разорится, но кто знает, во что станет фаянсовый завод и не кажутся ли поблизости от уже приобретенной пустоши иные земли, богатые каолином? Тогда ему дорог будет каждый талер. Не надо лицемерить самим собой. Денег у него хватит. Но есть другое. Провалившись изданием, он будет смешон в глазах коммерсантов, ибо никто не поверит в его бескорыстие, и все решат: Швальбе — дурак. Растяпа, простак, мечтатель, с ним нельзя вести дела. Бесконечно трудно создать себе репутацию в деловом мире, но еще труднее восстановить пошатнувшуюся репутацию. А это непременно случится, если он сунется в издательское болото. А если не ставить своей фамилии на переплете? Ну, это несерьезно. Люди прекрасно знают, что у Баха нет денег, и, конечно, легко докопаются, откуда они взялись. К тому же, уйдя в тень, он не сможет вести переговоров с издателями и продавцами нот, а Бах при его непрактичности окончательно все погубит. И все-таки жаль расставаться с красивым и неизведанным прежде чувством, вознесшим душу к небесам, столь щедрым к нему все последние годы. Порой ему казалось, что одной лишь усердной молитвы мало, нужен поступок, дабы отблагодарить небо. А что, если не горний мир, а преисподняя — твой покровитель? Змейкой шевельнулась мыслишка. Интересно, зачитывается ли неосуществленное доброе намерение? Быть не может, чтобы оно пропадало впустую, особенно такое светлое, возвышенное и богоугодное, как издание музыки Баха, славящий престол Господень. И как-никак он пробудил в Бахе ответственность перед собственным гением и беспокойство за судьбу своих сочинений, о чем тот вовсе забывал в житейской замороченности. Нет, конечно же, такое должно учитываться в небесном реестре и оплачиваться хоть бы по самой низкой таксе. И пусть хоть на грошик медный перепадет ему от вседержителя в воздаяние за благородный порыв, он будет счастлив и малым знаком Божьей милости. Но ведь недаром говорят, что добрыми намерениями дорога в ад вымощена. Синдик Швальбе ворочался сбоку на бок. взбивал подушку, то натягивал, то сбрасывал одеяло. Но сон не шел, и все попытки изобретательной Марихин отвлечь его от тягостных мыслей не приносили успеха. Среди ночи он услышал знакомый грохот в столовой, звон стекла, падение стула, но, кажется, впервые не отозвался сладостной музыки. А утром едва глянул на излучавшего фиолетовое сияние дохлого пасюка.